На экране снова возникла студия. «У телеканала Крот ТВ неприятности», – продолжал ведущий. Тяжелым ударом для продюсеров популярного многосерийного шоу исторической реконструкции «Кортес жив, Кортес будет жить», посвященного завоеванию империи ацтеков, стало решение жрецов не просто исключить одного участника шоу из тайного совета Теночтитлана, но принести его в жертву богу солнца. Шоу закрыто, начато расследование. Крот ТВ заявляет, что сожалеет о случившемся, но указывает, что шоу осталось самым популярным на ТВ даже после кровавого жертвоприношения. Брэд? На экране опять появился диктор. «Спасибо, Карл. Мамонт Майкл, 2,5 тонны весом, молодой самец из киркбрайтского стада, первым достиг пастбища в Редруте сегодня вечером в 6 часов 27 минут. Репортаж Поля Перекатти. Поль?» На экране раскинулось ничем не примечательное корнуольское поле. Толпа телерепортеров и зевак почти скрыла усталого мамонта. Поль Перекатти, как всегда, щеголял в комбинезоне стрелка зенитной батареи и вид имел весьма разочарованный. Он-то мечтал о репортажах с Крымского фронта, а пришлось рассказывать о каком-то косматом травоядном. «Спасибо, Брэд. Что же, настал, наконец, сезон миграции, и все букмекерские конторы гудят, ведь первым оказался Майкл, и он принесет тем, кто на него поставил, 200% выигрыша». На соседнем канале шла викторина «Назови этот фрукт» – тошнотворное шоу. Я переключилась на документальный фильм о связях вигов с баконианскими радикальными группировками в 70-е годы. Затем пробежалась по остальным каналам и опять вернулась на «Жаб Ньюс». Зазвонил телефон, пришлось снять трубку. Это Майлз. Он говорил, запыхавшись, будто только что отжался 100 раз за 3 минуты. «Кто?» «Майлз». «А-а-а!» – обалдев, сказала я. «Так значит, это Майлз Хок, хозяин трусов на резинке и безвкусной спортивной куртки». «Четверг? С тобой все в порядке?» «Со мной все отлично, хорошо, все в полном порядке. Лучше и не бывает. Лучше, чем... А как ты?» «Мне прийти? Ты как-то странно разговариваешь». «Нет», — ответила я несколько рисковато. «То есть нет, спасибо. Мы ведь виделись... 2 недели назад? Да, и я очень занята. Бог знает, как занята. Никогда такого завала на работе не было. Уж такая я. Занятая, как пчелка». «Я слышал, ты показала дулю Скользому». Я забеспокоилась. «Скажи, мы с тобой когда-нибудь...» Я не могла спросить о том, о чем так хотела узнать. «Мы с тобой что?» «Мы с тобой когда-нибудь ходили смотреть на миграцию мамонтов?» «Черт побери! Мамонтов? Да нет! А надо? Четверг, с тобой действительно все в порядке?» Меня охватила паника. Глупость полная, учитывая обстоятельства. Ведь, сталкиваясь с такими людьми, как Аид, я вовсе не паниковала. «Да, то есть нет. Ой, в дверь звонят. Наверное, такси». «Такси? А что с твоей машиной?» «Это пиццу привезли. На такси развозят пиццу. Мне надо идти». Не дав ему продолжить, я бросила трубку. Стукнула несколько раз себя по лбу, приговаривая: «Идиотка, идиотка, идиотка». Я забегала по квартире, как чокнутая, задергивая все шторы и выключая свет на случай, если этот самый Майлз вдруг приедет меня проведать. Сидела-сидела в темноте, слушая, как Пиквик бродит по квартире, наталкиваясь на мебель. А потом решила, что совсем спятила, и надо лечь да почитать на сон грядущий Робинзона Круза. Я взяла с кухни фонарик, разделась в темноте, забралась в постель, поудобнее улеглась на новом матрасе и начала читать, в душе надеясь повторить относительный успех со сказками крольчихи Флопси. Я дошла до сцены кораблекрушения и спасения Круза на острове, пропустила занудные философствования и размышления о религии. На мгновение я остановилась и окинула взглядом спальню, чтобы посмотреть, не изменилось ли что-нибудь. Все оставалось по-прежнему. Единственной переменой были лучи от фар, скользившие по стенам, когда машины сворачивали с дороги напротив моих окон. Послушав, как сама с собой щелкает клювом Пиквик, я вернулась к чтению. Оказывается, я устала куда больше, чем думала, и едва снова взялась за чтение, как сама, не заметив, задремала. Мне приснился какой-то остров, жаркий и сухой. От легкого ветерка лениво покачивались пальмы. Сияло ярко-голубое небо. Солнечный свет заливал песок. Я босиком шла по воде вдоль берега, и волны холодили мне ноги. На рифе в нескольких сотнях ярдов от меня лежал разбитый корабль с переломанными мачтами и спутанными снастями. На моих глазах на борт вскарабкался ногой человек. Пошарил на палубе, натянул штаны и исчез в трюме. Сноска 9. Ногой человек натянул штаны. Действительно, Робинзон спасается с корабля ногой, а на острове он оказывается уже в штанах. Такой вот дыроляп, по терминологии Форда, в романе «Дефо». Я подождала немного, но он больше не появлялся, я двинулась дальше. И там, в тени пальмы, увидела Лондона. Он сидел и с улыбкой глядел на меня. «На что ты смотришь?» — спросила я, улыбнувшись в ответ и прикрывая глаза от солнца. «Я и забыл, как ты красиво». «Ой, перестань». «Я не шучу», — ответил он, вскочил на ноги и крепко обнял меня. «Я так по тебе скучал». «Я по тебе тоже. Но где ты?» «Точно и сам не знаю», — с растерянным видом ответил он. «Честно говоря, мне кажется, меня вообще нигде нет. Разве что здесь, в твоих воспоминаниях». «Это мои воспоминания? И как они тебе?» «Ну, — ответил Лондон, — есть тут по-настоящему великолепные места, но есть и страшные. В этом они чем-то похожи на Майорку. Чаю хочешь?» Я огляделась в поисках чая, но Лондон просто улыбался. «Я тут недолго, но уже усвоил парочку трюков. Помнишь, что местечко в Винчестере, где мы ели булочки с пылу с жару? Помнишь, на втором этаже, когда на улице лил дождь, и человек с зонтиком